Покровский дворец. Построен был в селе Покровском, Рубцове, возле церкви Покрова в 1742 году. Деревянный, который значится во всех старинных московских путеводителях. Дворец этот вскоре сгорел, и на месте его был выстроен в 1753 году каменный, сохранившийся отчасти по настоящее время. Есть предание, что императрица Елизавета Петровна, будучи еще великой княжной, очень любила этот дворец и летом подолгу проживала там. Будучи от природы веселого характера, княжна участвовала здесь в праздничных хороводах, составленных из покровских девиц и молодиц, одеваясь в их красивый русский костюм, в цветной атласный сарафан и кокошник или в парчевую кику с дробницами из жемчуга и с позументом, или просто по девичьи вплетая в трубчатую косу свою алую ярославскую ленту. В Ярославле в старину была лучшая ленточная фабрика. С тех пор сохранилась и песня «Во селе, селе Покровском, среди улицы Большой, разыгралась, расплясалась, красна девица душа». Дворец внутри был отделан в японском и китайском вкусе, и в том же вкусе во дворце было много посуды. При дворце была церковь во имя Воскресения Христова, соединявшаяся с дворцом переходом и мостом, так как дворец и церковь разделялись прудом. В прошлом столетии по упразднении дворцовой Воскресенской церкви утварь ее была пожалована в 1790 году по повелению императрицы Екатерины II в церковь села Никольского близ Пахры. В 1870 году местность эта вместе с дворцом отдана Покровской общине сестер Милосердия. Храм Воскресения Христова был возобновлен, и вся утварь прежней Воскресенской церкви из села Никольского передана в новую церковь, в которой находится и доныне. Иконы, иконостас, хоругвь, царское паникадило существуют более 200 лет. Кроме того, в Воскресенскую церковь пожалованы в бозе почившую августейшую покровительницу общины государыню императрицу Марии Александровны два напрестольных Евангелия и весь годичный круг богослужебных книг. Освящена церковь во имя Воскресения Христова 25 июня 1872 года. При общине есть еще церковь во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали», которая сооружена в 1875 году. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, близ которого находится Покровский дворец, описан нами выше.